Глава 235. Проникновение. Часть 1. Хан Сяо отодвинул телефон подальше от уха. Затем, заткнув ухо пальцем, недовольно сказал. Понизь голос. «Почему ты не обсудил со мной?» Беннет сказал яростно. «Ты представляешь, что мною сеть? Твое вступление в войну означает, что мы больше не придерживаемся нейтралитета. Это серьезно повли...» Хан Сяо прикрыл динамик и оглядел всех наемников, которые подслушивали с предупреждением в глазах. В грузовом самолете все сидели напротив друг друга, поэтому все видели выражение лица Хан Сяо. Наемники были сбиты с толку, не понимая, когда они успели сделать что-то не так. Цин Юань первым отреагировал. Он немедленно вынул беруши и заткнул уши. Другие, увидев это, сразу все поняли. Все наемники последовали примеру Цин Юаня. Только тогда Хан Сяо убрал руку с динамика. Чепуха Беннета как раз подошла к концу. Он не слышал большую часть его трёпа, но сделал вид, как будто услышал все, что он говорил. «Поэтому не вмешивайся в это!» Продолжал Беннет. «Организация Гермина определенно проиграет! Независимо от того, какая у тебя вражда с организацией, нет нужды улаживать это самому!» «Это личное дело каждого», — ответил Хан Сяо. «Вот именно! Это твое личное дело, а не темной сети!» Яростно закричал Беннет. «Организация сейчас не может даже о себе позаботиться», — спокойно сказал Хан Сяо. «Разве плохо использовать эту возможность?» «Нейтральное положение не так уж важно в текущей ситуации, так что не волнуйся». «Ты на самом деле не слушал ничего из того, о чем я тебе говорил, только что? Не так ли?» Беннет был ошеломлен. «Ой, спалился». Хан Сяо быстро потряс телефоном и отодвинул его дальше от себя, крича. «Что говоришь? Я в самолете! Тут плохо ловит!» «Эй, хватит врать!» Хан Сяо повесил трубку. Беннет определенно был недоволен, поэтому Хан Сяо чувствовал себя немного виноватым. Однако это не значило, что он откажется от своего плана только потому, что Беннету что-то не нравится. Хан Сяо никогда не руководствовался внешними факторами при принятии решения. Он лишь следовал своим мыслям. Кроме того, Хан Сяо был абсолютно уверен в том, что сейчас уже не имеет значения, будет ли темная сеть придерживаться нейтральной позиции или нет. Если организация Гермина будет уничтожена, темная сеть будет следующей в списке. Темная сеть всегда казалась безвредной. Но ни у кого не было уверенности, что она останется такой в будущем. В его предыдущей жизни, ближе к концу версии 1.0, 6 наций выражали свои намерения подавить темную сеть. Сейчас же, учитывая, что организация Гермина встретит свою гибель на 2 года раньше, и 6 наций не понесли сильный ущерб, они могут пойти против темной сети сразу после победы над Герминой. В этот момент из кабины пилота вышел командир Стардрагона, открыл свой ноутбук и сказал: «Через 8 часов мы прибудем на Андреа. Пункт назначения. Порт мигрирующих птиц на южной стороне. Это основные ситуации на южных полях сражений и некоторые миссии. Взгляните». Когда он закончил, люди посмотрели на него в замешательстве. Командир был немного ошеломлен. Неужели никто не возьмет ноутбук у него? Когда тебя игнорируют, не очень приятно, знаете ли. Цунь Янь что-то понял. Он поспешно дал сигнал остальным убрать беруши из ушей и неловко попросил. Пожалуйста, повтори еще раз». Через 10 минут каждый получил ноутбук и начал изучать информацию. Хан Сяо неожиданно сказал. «Дай мне карту всего поля битвы с территорией организации и их основными войсками». Командир согласился. Карта территории и расположение врага не были секретом. К тому же у него был приказ сверху оказать особое внимание черному призраку и удовлетворить любые его запросы в пределах разумного. Причина, по которой Стардрагон так хорошо к нему относится, была связана с личностью Хан Сяо. В игровом плане это было потому, что у него было достаточно много очков репутации и очков легенды. Разведданные были еще одной из причин того, что Хан Сяо решил попасть на поле битвы официальным путем. Было не просто проникнуть на поле битвы, и без какого-либо знания о стратегическом плане противника, он скорее всего оказался бы в ужасном положении. Разведка, которая была у 6 наций, была очень детальной и хорошо отсортирована, поэтому Хан Сяо было удобно составлять план действий. У штаб-квартиры много солдат. И земля, и воздух заблокированы. Штаб-квартира организации Гермина состояла из нескольких расположенных близко друг к другу баз. Настоящим ядром был бункер, спрятанный глубоко под землей в центре этих баз. Этот бункер и был целью Хан Сяо. Хан Сяо заметил, что в расположении армии организации было много небольших пробелов, воспользовавшись которыми, у него был шанс направиться прямиком в штаб-квартиру. Эти пробелы были не столь очевидны, но и не слишком скрытны. Немного подозрительно. Хан Сяо потер подбородок. В его глазах вспыхнул холодный свет. Грузовой самолет приземлился в аэропорту на континенте Андреа. Двери открылись, воздух был наполнен запахом пыли, и вокруг чувствовалась напряженная военная атмосфера. Бесчисленные линейные корабли стояли далеко в море, и звуки лопастей вертолета слышались непрерывно над их головами. В порту все еще были видны следы прошедшей битвы. Мимо один за другим проходили солдаты Стардрагона. Хан Сяо покинул борт самолета вместе с остальными. Затем последовали всевозможные процедуры, которые заняли 2 часа. Наемники наконец-то пересекли железную сеть, преградившую им путь. Сели на транспорт и выехали на поле битвы. Транспортное средство направлялось на фронт, в сторону городских руин, где шло сражение. Хан Сяо все время был в движении после приземления. На поле битвы чувствовалась напряженная атмосфера. Иногда он видел, как беженцы в лохмотьях, шатаясь, отступали под предводительством солдат. Это были странники Андреа. Они уже жили в достаточно суровых условиях, и война сделала их положение еще более жалким. Воздействие войны старой эпохи все еще сказывалось на Андреа. Радиационное загрязнение было все еще очень сильным, поэтому растения и животные были редки. У многих беженцев были черно-желтые шрамы на коже, а у некоторых даже были опухоли. По прибытии в пункт назначения, все наемники вышли из машин. Цин Юань подошел к Хан Сяо до прихода командира. «Ваше превосходительство, черный призрак! Мы надеемся, что вы сможете стать нашим лидером!» Наемники уважали сильных. Позиция Хан Сяо была несомненной. Было намного безопаснее действовать в группах на поле битвы, и все инстинктивно пытались следовать за сильным. Хан Сяо отмахнулся, взял свое снаряжение и ушел. Цин Юань был ошеломлен. Он поспешно закричал. «Куда вы идете? Поле битвы на другой стороне! Наша миссия!» Голос Хан Сяо донесся издалека. «Меня не интересует эта миссия. Я привык действовать один». Все беспомощно обменялись взглядами. Ему не нужно было присоединяться к команде. Он мог просто выполнять миссию в одиночку. Несколько дней спустя. Палящее солнце обжигало землю города Мика, который изначально был колонией странников. Сейчас эта земля превратилась в маленькое поле битвы. Небольшие лачуги странников были разрушены. Повсюду на земле лежали гильзы и были видны следы ожогов. В некоторых местах все еще горело пламя, испуская черный дым. Фух, фух. Звуки отдышки послышались позади здания, которое было разрушено наполовину. Несколько сверхлюдей в боевых костюмах Стардрагона прятались за стеной и осторожно осматривали окрестности. Они были бойцами, выращенными армией. Со знаниями и технологиями планеты Аквамарин, бойцов было легче создать в больших количествах по сравнению с другими сверхчеловеческими классами. «Капитан, у нас проблемы. Организация превзошла нас по численности. У них небольшая команда из 200 человек. 7 сверхлюдей и 15 суперсолдат. У нас осталось только 11 сверхлюдей. И мы отделились друг от друга». «Я попросил подкрепление», – тихо ответил Фан Юнь. «Агенты 13-го подразделения уже выдвинулись к нам на помощь. Нам нужно продержаться еще один час». «Час! У врага есть команда из 4 нелюдей. С ними чертовски трудно иметь дело». В этот момент издалека донесся звук пулеметного огня. Звуки плача и крика появились, но исчезли в следующую секунду. На поле битвы еще находилась группа беженцев, которые не смогли успешно отступить и скрывались в страхе. Солдаты организации беспокоились, что воины Стардрагона могут замаскироваться под этих беженцев, поэтому они начали убивать всех без разбору. «Эти беженцы могут выиграть нам немного времени». Вспышка жалости появилась в глазах Фан Юня, когда он тяжело кивнул. На данный момент они должны были использовать все, чтобы защитить себя. На поле битвы не было места для сочувствия, и они не могли заботиться о жизни группы беженцев. На войне нет справедливости. В то же время на втором этаже одного из зданий появился Хан Сяо. Сменив свое лицо и надев рваное пальто, маскируясь под беженца, он стоял у окна, время от времени выглядывая наружу, чтобы оценить ситуацию. Хан Сяо решил начать с этого поля битвы после нескольких дней поиска. Его план состоял в том, чтобы убить одного из членов организации здесь и замаскироваться под него, что позволило бы ему легче проникнуть на базу. Он использовал этот метод раньше, и он планировал использовать его снова. Его было бы так же сложно найти на этом хаотическом поле битвы, как найти иголку в стоге сена. Просмотрев карту поля битвы, Хан Сяо заметил пробелы, но он думал, что поскольку он смог заметить эту слабость, 6 наций и организации также смогут это сделать. Это было похоже на ловушку, поэтому он решил использовать свой собственный метод. Риск проникновения прямо в штаб-квартиру был слишком велик, тем более, что целью Хан Сяо была подземная штаб-квартира, что будет во много раз сложнее. Было безопаснее и незаметнее проникать, меняя лицо и личность. Даже если бы его разоблачили, они бы не узнали, кто он. И сменив лицо, он мог бы продолжить проникновение. Вдруг раздался громкий удар. Кто-то пинком открыл дверь внизу. Группа людей зашла, чтобы обыскать здание.